Название нашей миссии «Квасизабанту» в дословном переводе означает «место, где помогают людям». На обложке книги вы видите рисунок дерева, дающего густую тень. Эту символическую картину показал нам Господь в начале пробуждения. В Южной Африке, где людям нередко приходится переносить палящий зной, тень дерева служит хорошим укрытием и местом для отдыха. Наша миссия духовно уподобляется дереву, под тенью которого уставшие путники могут отдохнуть и, набравшись новых сил, продолжать свой путь дальше. Ведь Евангелие Иисуса Христа является решением всех проблем. Оно освобождает человека от муки и пекла душевного ада, принося его сердцу мир и покой. Все это невозможно описать словами. Можно только сказать каждому из вас: «Приди сам и посмотри». Когда к нам приходят люди, мы ведем их в семьи христиан и предлагаем посмотреть своими глазами на взаимоотношения детей и родителей, мужей и жен. Приходящие могут видеть сами, как выглядит семейная жизнь, каковы отношения между христианами, как влияет духовная атмосфера, царящая в миссии, на души тех, кто приходит туда. Ведь это поистине чудесно – наблюдать, как Евангелие, побеждая, пронизывает собою всю жизнь людей. Приходящие к нам чувствуют себя как одно целое с нами. Мы никогда не спрашиваем, кем является этот человек – лютеранином или католиком, баптистам, пятидесятникам или методистам, не спрашиваем, индус ли он, мусульманин или буддист, мы просто проповедуем о том, чтобы люди приводили в порядок свою жизнь и свои отношения с Богом и ближними. Нас интересует только это. Мы имеем хорошие отношения с различными другими церквами. Конечно, в начале пробуждения все выглядело иначе. Люди были настроены очень скептически, и только спустя 7 лет первая церковь открыла для нас свои двери. А еще через 3 года после этого многие другие церкви сделали то же. Впрочем, в то время это было даже хорошо, потому что если бы сразу же к нам пришло много народа, то это было бы поначалу для нас не под силу. Во время одной из наших миссионерских поездок в Европу один человек спросил меня, в чем заключается смысл нашего служения и что, собственно, мы хотим здесь, на Западе. Отвечая на это, хочу сказать, что мы ездим во все страны, ведь Господь сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Во-вторых, нашей молитвой и нашим стремлением является то, чтобы наше служение стало импульсом для всего христианства, и чтобы другие люди получили через это благословение и новые силы для своего призвания. В-третьих, нашим девизом являются слова: «Возвратись каждый туда, откуда пришел». Такой подход не всем нравится. Некоторые, удивляясь или даже возмущаясь, спрашивают нас, почему мы так делаем, ведь многие приходят из различных сект и течений с явным уклонением от истины, и потому какой же им смысл возвращаться туда? На это мы отвечаем, что не можем предписывать людям, как им поступать. Мы никогда не делаем того, что делают некоторые другие, советуя приходящим к ним людям оставить их общины, церкви, собрания и перейти к ним. Мы считаем, что главное, чтобы христианин был светом для других там, где он находится. Я не поставлен на то, чтобы предписывать людям, что им делать. Каждый должен быть управляемым только Господа. Что же касается лично нас, то мы не одобряем верующих, которые переходят из одной церкви в другую и от одной общины к другой, подобно бабочке, порхающий с цветка на цветок. Мы верим, что у каждого человека должно быть свое служение, и что каждый призван Господом для какого-то дела, в котором он должен быть верным. Конечно, если кто-то говорит мне, что Бог сам указал ему поступить именно так, как он делает, тогда я ничего не могу сказать на это, потому что не являюсь Богом. Однако мы наблюдаем за таким человеком и смотрим, какой плод он приносит, чтобы убедиться в том, действительно ли Бог повел его так, или это было его собственным решением. Нам неоднократно приходилось видеть, как пробуждение, начавшееся в сердце какого-то человека, побывавшего у нас, приносило добрый плод в той церкви, где он находился. Часто к нам приходят проповедники вместе с группами членов их церквей. Случалось также, что в течение одной недели нас посещало более 60 пасторов, причем в это время не было какой-нибудь специальной конференции или встречи для них. Это была самая обыкновенная неделя в миссии. Проповедники, пресвитеры и другие руководители церквей со всех точек Южной Африки, приезжая к нам, привозили с собою свои общины. Они хотели субботу и воскресенье или даже целую неделю провести вместе с нами. Мы всегда радуемся таким посещениям, потому что намного лучше, если человек увидит своими собственными глазами, что делает Господь с жизнью людей, которые поистине живут для Него. Однако самой большой радостью для нас является то, что после возвращения таких общин домой у них начинают происходить большие перемены. При этом исчезают проблемы между черными и белыми, соединяются вместе немцы и англичане, прекращается вражда и возникает сближение людей разных черных племен. Так крест Иисуса Христа приносит мир и единство. Рушатся стены апартеида среди людей различных национальностей, рас и цветов кожи. Но что еще важнее, прекращается апартеид между церквами, который еще хуже, чем национальная и расовая вражда. У нас в миссии приблизительно 100 сотрудников. С момента начала пробуждения и до сегодняшнего дня люди приходят днем и ночью, приходят сотнями и тысячами, независимо от времени. Поэтому мы должны быть всегда готовыми к нашему служению. Одни из сотрудников заняты днем, другие – ночью. Каждый из четырех моих братьев также является активным тружеником на Ниве Господней. Их собственная работа и личное занятие стали чем-то побочным и второстепенным, а Евангелие – главным, причем не только для них самих, но и для их детей. Четверо детей моего старшего брата Фриделя являются сотрудниками на миссионерской станции. Мой второй по старшинству брат Хайно каждую вторую неделю ходит по окрестным селениям, проводя по 2-3 собрания ежедневно, несмотря на то, что является фермером. Наблюдая за тем, как росли его 7 детей, он радовался и говорил: «О, как будет хорошо, когда дети станут большими и сделаются моими помощниками на ферме. Тогда я смогу каждый день проповедовать Евангелие и говорить людям о Господе Иисусе». Когда же вырос его первый ребенок, то пришел к отцу со словами: «Папа, Господь призывает меня к служению на миссионерской Ниве». Затем повзрослел следующий и сказал: «Папа, Господь позвал меня трудиться на миссионерской станции». Третий, закончив школу, тоже обратился к отцу: «Папочка, Господь зовет меня на труд для царствия Его». Наконец, отец их пришел ко мне и в шутку сказал: «Эрла, это ты виноват, в кавычках, что мои дети уходят на миссионерскую Ниву. Я ведь надеялся, что они останутся на ферме, чтобы я был свободен для проповеди Евангелия». «Нет, брат», — в тон ему ответил я, — Это ты сам виноват с твоим собственным плохим, в кавычках, примером. Дети удались в тебя, потому и следуют тебе. Вот так все выглядит. И как это чудесно. А если еще и внуки делают то же самое, то это является лишь следствием доброго посева в их сердцах. При этом никто не является слишком молодым или слишком старым. Каждый становится истинным свидетелем Иисуса, приобретая для Него новые и новые души. Причем это делают не только проповедники. У нас есть много фермеров, владельцев и шефов предприятий, секретарей, врачей, учителей и других рабочих и служащих, которые порой приводят к Господу больше людей, чем многие проповедники или пасторы. Маленькие дети, девочки и мальчики становятся орудиями в Божьей руке, через которых Он проявляет Себя. Хочу еще немного рассказать о другой стороне нашей жизни. 20 лет тому назад, примерно через 2-3 года после начала пробуждения, мы переехали из Мапумула на то место, где и теперь находится наша миссионерская станция. В то время сразу же встал вопрос о размещении больных по плоти людей, которые приходили к нам сами или которых приносили другие. Поэтому первым домом, построенным тогда нами в Квасизабанту, было здание госпиталя. Этот госпиталь отличается от остальных больниц тем, что в нем нет врачей и другого медицинского персонала. Простой уход за больными осуществляют несколько христиан, живущих у нас в миссии. А лечением души и тела занимается сам Господь, наш небесный врач и исцелитель. Мы не против медицинской помощи и благодарим Бога за врачей, которым Он дает мудрость и знания помогать людям в немощах и болезнях их плоти. У меня самого в доме живет врач со своей семьей, однако по своей профессии он работает в обычной больнице близлежащего к нам города. Госпиталь, принадлежащий нашей миссии, имеет несколько иное назначение. Больные люди, так же как и все другие, приходящие к нам, нуждаются прежде всего в духовном исцелении. Они слушают Слово Божие, которое говорит к их сердцам, побуждая очиститься от греха и привести в порядок свою жизнь и свои отношения с Богом и людьми. После этого Господь касается плоти тех, кого Он хочет исцелить. У одних это происходит внезапно и полностью, у других протекает как процесс, ведущий к улучшению или полному выздоровлению. В этом мы не можем указывать Богу, как действовать, а Он делает так, как хочет. Есть у нас и своя частная школа, в которой насчитывается приблизительно 400 учащихся. Это дети сотрудников миссии и других христиан. Все учителя в этой школе являются искренними, ревностными христианами. Мы видим великую милость Господа и в этой работе. Обучение включает в себя не только общую школьную программу, но и углубленное духовное воспитание детей. Нашу школу периодически и во время экзаменов посещают представители высших органов просвещения и школьного обучения нашей республики, которые дают самую высокую оценку работе как учителей, так и учеников. Наша миссионерская станция располагает также большим подсобным хозяйством. Мы выращиваем кукурузу, картофель, различные овощи и некоторые фрукты. У нас есть и свой скот, который дает нам мясо и молоко для нужд миссии. Мы разводим также кур, получая яйца и курятину. Миссии принадлежит небольшой магазин, где можно купить производимые у нас продукты, предметы первой необходимости и другие мелкие вещи. Его услугами пользуется черное население близлежащих к нам поселений и все желающие. Существует также небольшая вязальная мастерская и прачечная, большая оборудованная кухня с прилегающими к ней холодильным помещением, есть гараж для принадлежащей миссии машин и автобусов. В Все это необходимо нам для того, чтобы мы могли по возможности лучше обеспечивать не только самих себя, но и приходящих к нам людей. Ведь апостол Павел в своих посланиях учил нас никому ни в чем не полагать притыкание, чтобы не было порицаемо духовное служение. Второе послание Коринфянам 6:3. Поэтому и мы у себя в миссии трудимся, работая своими руками, чтобы было из чего уделять и нуждающимся. Мы не хотим быть бременем для других и никогда ни от кого не просим материальной помощи. Если же мы в чем-то нуждаемся, тогда просто, как дети, идем со своей нуждой к нашему Небесному Отцу, слагая это к Его ногам. И Он чудным образом разрешает все наши проблемы. Этому Он научил нас в начале пробуждения, и так мы хотим поступать всегда. Дорогие друзья, я не могу вам всего рассказать и все описать. Если Господь дарует вам возможность, приезжайте к нам сами, чтобы увидеть своими глазами все, что делает Господь. Тогда вы сами сможете убедиться в истинности слов пророка Исаии о том, что пустыня превратится в сад. Туда, где жили шакалы и лисы, придет слава Божия, а там, где было пусто и сухо, откроются источники вод. Евангелие Господа Иисуса является поистине самой большой силой в мире. Не зря ведь, посылая своих учеников, Иисус говорил им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». В мире не существует ничего подобного Евангелию Иисуса Христа, если только Иисус становится нашей жизнью. Очень часто меня спрашивают, верю ли я, что и в Европе может начаться пробуждение. В ответ на подобный вопрос я спросил одного человека в Западной Германии: «Скажите мне, пожалуйста, разве в вашей Библии нет обетований?» «Да, есть, конечно». «Тогда почему же вы задаете мне вопрос, может ли и у вас здесь произойти пробуждение? Ведь вы, как я понимаю, молитесь об этом. А если Господь не слышит вашей молитвы, тогда, по-видимому, в вашей жизни что-то не в порядке». Говоря об этом, я вспоминаю об одном муже Божьем, живущем в Америке. Это Чарльз Финей, который был адвокатом и смеялся над Богом, не желая иметь ничего общего с Евангелием. Случилось, что однажды он оказался в молитвенном доме, где собравшиеся молились о пробуждении и о многом другом. В следующую неделю вновь было такое же молитвенное собрание, и этот безбожник пришел туда опять. На этом собрании снова повторилось то же самое. Люди продолжали молиться о пробуждении. После третьего такого же богослужения пастор той общины обратился к Чарльзу Финею с вопросом, не хотел ли бы он, чтобы они помолились за него. «Нет», — резко и решительно отверг это предложение Финей, — «я не желаю этого». «О, — подумали о нем тогда все, — только самый последний безбожник может так дерзко отвергнуть подобное предложение. Подумать только, он не хочет, чтобы за него хотя бы помолились». Но вслед за этим они услышали от него еще нечто. «Я не хочу, чтобы за меня молились именно вы. Трижды уже присутствовал я на ваших молитвенных собраниях, и каждый раз вы молились о пробуждении, которого до сих пор так и не произошло. Так какая же мне будет польза от того, что вы помолитесь за меня?» Спустя некоторое время этот неверующий адвокат обратился к Господу, и в течение 10 лет через него покаялось и уверовали 200 тысяч человек. Это был муж, который Слово Божие принимал буквально, как оно есть, подходя к этому со всей серьезностью. Он был не согласен превращать христианство в театральный спектакль или просто благочестивую игру и исполнял Слово так, как оно написано. Этот человек начал с того, что очистил свою жизнь и привел ее в порядок, после чего Господь даровал ему глубокое покаяние. Впоследствии он проходил по всей стране, призывая людей примириться с Богом и убрать из своей жизни все, что стоит преградой между ними и им. Дорогие друзья, подумайте, как оно будет, если однажды нам придется предстать перед великим Богом, который скажет: «Посмотрите, дети мои, это и то хотел я сделать через вас, но из-за нечистоты и грехов вашей жизни дух мой не смог действовать». Библия говорит нам: «Не огорчайте Святого Духа Божия и не угашайте Его». Следовательно, существует такая опасность. И если мы желаем пробуждения, если хотим, чтобы Дух Святой мог действовать через нас, тогда наша жизнь должна быть очищена. А как выглядит это у вас? Когда вы в последний раз очищали свою жизнь? Представьте себе, как бы выглядела ваша квартира и ваш дом, если бы вы постоянно не мыли, не убирали и не выметали в нем? А как выглядит ваш духовный дом? Тот самый, который должен являться храмом Божиим. У некоторых проходят многие годы, прежде чем они очистят его. Там есть обиды, подозрения, непримиримость, зло, ненависть, зависть, ссоры, вражда. И это все в нашем сердце, там, где должно быть место только Господу. Так когда же мы поймем, наконец, что всей этой мерзостью мы огорчаем Духа Божия и угашаем Его? Ведь не грехи моего брата, не грехи моего ближнего, не грехи мира или неверующих людей, а мои собственные грехи оскорбляют и вытесняют Духа Святого, не давая Ему возможности действовать во мне и через меня. В этом мне тоже пришлось однажды убедиться. И я когда-то молился о пробуждении. Но разве мог Господь ответить на эту молитву, если в моей жизни тогда было столько сатанинских вещей, которые огорчали Святого Духа Божия? Лишь только тогда, когда я это познал и раскаялся, очистив свою жизнь, Господь отверз небо и сошел к нам. И это стало началом духовного пробуждения. Один американский евангелист Дуайт Муди сказал: «Нет ничего, что могло бы быть для Господа твердой и недоступной почвой, если твоя собственная жизнь находится в порядке». Пережив это, я глубоко верю теперь, что если Господь смог даровать пробуждение у нас в Южной Африке, тогда Он может сделать то же самое и везде, где угодно, в любом месте земного шара. Если Бог совершил это в народе, погрязшем в колдовстве и спиритизме, в народе с черствым и жестоким сердцем, поклоняющимся чужим богам, тогда я не сомневаюсь, что Он силен сделать это и здесь, у вас. В первый день после излияния у нас Святого Духа я сказал: «Теперь я верю, что и в России может начаться великое духовное пробуждение. Для Духа Божьего нет невозможного, для Него не существует стен и границ». Дорогие друзья, на этом я закончу. Я не знаю, встретимся ли мы когда-нибудь друг с другом или нет. Ясно лишь одно, что мы увидимся однажды перед престолом Господа. И кто знает, может быть, этот день будет для нас днем суда. Тогда откроется, как прошла наша жизнь. Тогда станет ясным, как прошла наша молодость, как жили холостые и женатые, как ходили перед Богом вдовы, молодые и старые. Тогда откроются книги. Тогда мы, может быть, будем читать и о вас, мой дорогой друг. В тот день Господь откроет перед небом и землей вашу жизнь. Будет ли вам при этом стыдно, или этот день станет для вас днем великой радости и славы? В 12 главе Евангелия от Луки, во 2 и 3 стихах Иисус говорит, что нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что сказали вы в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Пусть Господь дарует нам, чтобы, встретив Его однажды лицом к лицу, мы увидели бы простертую к нам руку и услышали бы Его неизреченные слова: «Добрый и верный раб, ты был верен в малом, и потому дам тебе великое. Войди в радость Господина твоего». О, даровал бы Господь это и мне, и вам. Будем молиться. Господь Иисус, Ты имеешь глаголы вечной жизни. Кому нам идти, если мы отвернемся от Тебя? Даруй, чтобы по Твоей великой милости каждый из нас принял бы это к сердцу, подойдя со всею серьезностью. Помоги каждому привести в порядок свое отношение с Тобой, Господь. Действуй через Твоего Духа и освети сердца и мысли. Открой все сокрытое. Исследуй и проверь нас. Укажи на то в нашей жизни, что еще не в порядке. Яви милость, чтобы это неугодное и нечистое было убрано из нашего сердца, и чтобы Твоя драгоценная кровь омыла бы все, чтобы Твой Святой Дух в наше время и на этом месте мог действовать превыше всякого разумения, чтобы крест Иисуса Христа опять восторжествовал над землею, и чтобы Ты, Господь, вновь стал победителем. Аминь.